Ты открыл глаза в палате реанимации. Больница разрушена. Повсюду трупы. Твое тело истощено. Слабые руки с трудом держат скальпель. Единственное твое оружие. Разрушенный город, в котором ты оказался. По улицам бегают банды вооруженных мародеров и летают инопланетные дроны-убийцы. Но и это не главное. Главное то, что ты понятия не имеешь, кто ты, откуда и как здесь оказался. Память твоя – чистый лист, но руки все еще помнят опасное ремесло. Иван Булавин. «Без памяти». Читает Роман Ефимов. Глава первая. «Проснулся я от холода». Странное слово «проснулся». Если спал, то проснулся, а я не спал. Со мной что-то другое было. Что? Холодом тянуло справа, оттуда, откуда падал свет. Тусклый свет, не очень-то похожий на дневной. Схватив рукой край простыни, я попытался подтянуть ее повыше. Не получилось. Нужно двумя руками. Попытка взять простынь еще и левой рукой вызвала боль в предплечье. С трудом подняв руку, я разглядел катетер, вставленный в вену, а в него уже была вставлена капельница. Капельница? Я в больнице? Похоже на то. Подняв глаза, я увидел рядом штатив с пустым флаконом из-под физраствора, а непосредственно надо мной висело нечто напоминающее вешалку. Такая перекладина на цепи. Надо полагать, это для того, чтобы взяться за нее руками и подтянуться. Это я и сделал, предварительно вырвав из руки капельницу. Было больно, потекла кровь, край простыни украсило красное пятно. Впрочем, кровь была густая, и вытекло ее совсем немного. Приподнявшись на кровати, я огляделся. Просторное помещение, 4 кровати. 3 пустых, на четвертой лежу я. Над кроватями куча аппаратуры, да только вся отключена. Ни одна лампочка не горит. Вот этот монитор должен зигзаг кардиограммы показывать. Не показывает. Электричества нет. Что происходит? Повернув голову направо, я увидел причину похолодания. Разбитое окно. А на улице сумерки. Или пасмурно, или смог. Но свет тусклый. Я прислушался. Тишина вокруг стояла гробовая. Плохое слово, наверное, лучше его не употреблять. Надо думать, что делать. Я в больнице. Более того, это реанимация. Здесь ничего не работает и нет врачей. Здесь вообще никого нет. Нужно кого-то найти, встать с кровати и найти. Первая попытка встать успехом не увенчалась. Не то чтобы было больно, просто отказывали ноги. Сесть получилось, ноги я спустил вниз, а встать уже никак. Что это, паралич? Нет, ноги я чувствовал. Более того, я их словно отсидел, такое было ощущение. Значит, просто разучился ходить от долгого лежания. Попытка вторая. Теперь я, крепко уцепившись за надкроватную держалку, навалился на нее всем телом и попытался подняться. Получилось. Прошел я только 2 шага. Коленки дрожали, мышцы отказывались повиноваться. Я ухватился за край стола дежурного и тяжело опустился на стул. Итак, вывод первый. Далеко я не уйду, слишком слаб. Второй. Я голый, нужно где-то достать одежду. Рано или поздно я найду людей, а встречаться с ними голым не хочется. Как следует бороться со слабостью? Нужно поесть. Еда? Я прислушался к ощущениям. Есть не хотелось, хотелось только пить. Сухой язык, спекшиеся губы. Сколько же я пролежал? Руки начали шарить по столу, но ничего, чем можно было утолить жажду, я не нашел. Есть целлофановый кулек с овсяным печеньем, но съесть его без воды будет невозможно. Стул, к счастью, был крутящийся, поэтому я развернулся. Позади меня стоял шкаф. Открыв дверцу, я увидел несколько стеклянных бутылочек, стоявших на полке в ряд. Физраствор можно пить? Черт его знает. Есть еще глюкоза. Ее точно можно. Схватив 200-граммовую бутылку, я попытался пить. Твою мать! Оказалось, что ее нужно сперва открыть, а попробуйте сделать это, когда вас руки не слушаются. Содрать алюминиевую нашлепку не получилось. Вместо этого я сломал два ногтя. От жажды хотелось выть, но пересохшее горло выталкивало из себя одни только хрипы. Взгляд случайно упал на лежавшие на углу стола ножницы. Не увидел их сразу, потому что их частично скрывал лист бумаги. Теперь жить можно. Ножницами я расковырял фольгу, выдернул пробку и опрокинул содержимое в рот. К счастью, немного. Проглотить приторно-сладкую воду я не смог, но и обратно она не пошла, поскольку успел вовремя захлопнуть рот. Так и сидел, удерживая воду во рту и позволяя ей впитаться в слизистые оболочки. Следующую порцию уже удалось проглотить. Мучительно, трудно, но вода пошла в организм. Сердце стало биться чаще, в голове прояснялось. Допив все, я снова повернулся к шкафу. Бутылка глюкозы нашлась, последняя. Снова открыл ножницами, снова отпил, на этот раз половину. Достал печенье, положил кусочек в рот, стал жевать. Организм был в восторге от долгожданной еды. Отключившаяся за ненадобностью пищеварительная система его восторгов не разделяла и наотрез отказывалась что-либо принимать. Половину печеньки я жевал минут 10, пока, наконец, не заставил себя ее проглотить. Хватит. Пока хватит. Остальное доем потом. Попытался положить пакет в карман, но тут вспомнил, что я голый. Даже трусов нет. Нужно найти одежду. Я снова встал, на этот раз уже легче. Колени по-прежнему тряслись, но шаги делать получалось. Я вышел из двери. Обернулся. На двери висела табличка, на которой были карандашом написаны фамилии больных. Оказывается, их должно быть трое. То есть не их, нас. Гиреев И.Г., Миронов С.П., Горячев А.Л. Некоторое время я тупо пялился на этот список. Что-то мне в нем не нравилось. Наконец я понял, что... Своей-то фамилии я не знаю, и имени, а также кто я вообще и что здесь делаю. Непонятно зачем, я вынул табличку из рамки и забрал с собой. Веселая картина. Идет по темному коридору голый мужик, в одной руке кусок картона, а в другой пакет с печеньем. Увидев свет, падающий из распахнутой двери, я завернул туда. Как оказалось, зря. Ничего интересного там не нашлось. Нет, не так. Ничего полезного не нашлось. А интересен был лежавший на полу мужчина. Был он мертв, и, судя по запаху, уже не первый день. О чем это говорит? О том, что больницу эту люди покинули быстро и, возможно, в панике. Никто за трупом не вернулся. Это был врач. Одет он был в белый халат и светло-зеленую пижаму. Не помню, как правильно их форма называется. Вот, казалось бы, и одежда для меня, но раздевать его не хотелось. Труп уже сильно подгнил, неделя прошла или около того. Надевать на себя его одежду не стоит. Еще вопрос. От чего конкретно он умер? В тело воткнуты осколки от разбитого окна напротив, но их немного и раны не глубокие. Окно выбито напрочь. Причем не камнем и даже не пулей. Видимо, взрывная волна, она же и врача убила. А отчего у нас взрывная волна бывает? Именно. Выходит, я войну проспал. На стене чудом сохранилось небольшое зеркало в рамке. Я подошел и посмотрел на свое отражение. Вид у меня, конечно, тот еще. Тощий, с бородой, но при этом коротко стрижен. Возможно, неделю назад меня даже побрили наголо. Причину угадать было нетрудно. На голове красовались два внушительных шрама. Один шел от темени к левому виску, другой проходил горизонтально над правым ухом. Начинаю кое-что понимать. Черепно-мозговая травма, реанимация, частичная потеря памяти. Интересно, это меня на войне ранило? Вряд ли. Война была, если судить по состоянию трупа меньше недели назад, а шрамы, пусть и не зажившие до конца, все же выглядят гораздо старше. Швы, по крайней мере, уже сняты. Итого, что имеем? Я треснулся головой, например, в ДТП, повредил мозг, лежал в коме. Врачи мне заштопали скальп, потом сняли швы, а я все не просыпался. Мирно лежал и гадил под себя. При этой мысли захотелось помыться, но воды не было даже для питья. Что дальше? А дальше случился БП. Ядерная война или что-то в этом роде. Больницу покинули все, кроме нескольких особо невезучих людей, вроде того, что лежит сейчас позади меня. А меня почему-то забыли. По идее, должен был тихо и мирно умереть, но организм от чего-то умирать передумал, а вместо этого взял, да и вышел из комы. И снова встал вопрос, что делать. Я еще раз посмотрел в зеркало. Кто же я такой? Волосы у меня русые, глаза синие, да и морда славянская. Гиреевым быть не могу. Миронов? Допустим. А С.П. это что? Сергей Петрович? Семен Пантелеевич? Самуил Пейсахович? Да. Никакого отклика в душе. Да и черт с ним. Есть сейчас проблемы поважнее. Буду Миронов Сергей Петрович, а лет мне... Я внимательно посмотрел в зеркало. 30. Ну, пускай 35. Что дальше? А ничего. Людей нужно искать. Не всех же убило. Найду кого-нибудь и узнаю все события. Только одежду бы найти для начала. Снова перешагнув через труп, я пошел дальше по коридору. Изредка останавливался, опираясь на стену, чтобы отдохнуть. В конце коридора нашел лестницу. Начал спускаться. Медленно, вцепившись двумя руками в перила. Этажом ниже обнаружилось отделение абдоминальной хирургии. Первая же надпись над дверью гласила «Ординаторская». Это такое место, где врачи сидят. Врачей в кабинете, само собой, не было. Успели уйти, когда все началось. Зато здесь были мягкие кресла, телевизор, электрочайник, к которому я тут же припал, выхлебывая остатки воды. Так, попробуем рассуждать логически. Врачи на работе ходят в белых халатах и разноцветных пижамах. А куда они скидывают свою гражданскую одежду? Взгляд мой уперся в шкаф, стоявший у противоположной стены. Я медленно проковылял туда. Мысль моя оказалась верной. Не скажу, что был большой выбор, вещи здесь были больше женскими. Но неплохие джинсы с ремнем и черную толстовку с капюшоном найти удалось. А внизу стояли туфли с носками. Джинсы были хоть и под мою ростовку, но шире на два размера. Кое-как удалось затянуть ремнем на тонкой талии. Не спадут. С толстовкой проблем не было, она и должна быть большой. Туфли тоже были великоваты, но выбирать не приходилось. Ходить босиком по зданию, полному битого стекла, удовольствие сомнительное. Чужие носки надевать не хотелось, но, прикинув свое состояние в плане чистоты, я отбросил ложную брезгливость. Главное, чтобы удобно было. Одежда сразу придала уверенности, даже силы откуда-то появились. То ли глюкоза на пользу пошла, то ли просто мышцы вспомнили забытую технику ходьбы. Но на первый этаж я спустился, почти не шатаясь. В хирургическом, кстати, я наткнулся на каталку, заставленную железными коробками. В них оказались инструменты. Выбрав себе скальпель, я обернул лезвие бумагой и засунул в карман. Что-то мне подсказывало, что на улице может быть опасно. Отдохнуть я присел уже на крыльце. Попутно разглядывал окружающий мир. «Да, сомнений быть не могло. Это именно ядерная война. Вот отсюда пришла взрывная волна. Вот они, разрушения. Вот трупы на улице лежат. Неубранные. Все погибли? Сомнительно. Сидят в убежищах? Возможно. А как у нас дела с радиацией? Допустим, в больнице меня защищали толстые стены, а теперь я мигом облысею и пойду язвами? Однако...» Думать о прошедшем можно было бесконечно долго, но меня куда больше интересовал вопрос, что делать. На улице было пусто. Тишина давила на уши. Нигде никого не было, даже птиц и насекомых. Несколько деревьев обгорели и были повалены. Взрывная волна прокатилась вдоль по улице. Там находится эпицентр взрыва. Небо над головой не просто пасмурное. Это пыль. Или она должна была уже осесть? Не знаю. На земле пыли немного. Может быть, не все так страшно. Людей эвакуировали. Не всех, понятно, но основную массу успели вывести. А те, кто эвакуироваться отказался или не успел, вот они, на улице лежат. Да и бомбоубежища какие-нибудь в городе должны быть. Они, конечно, все заброшены давно и мусором забиты наполовину, но чтобы самое опасное время пересидеть, вполне подойдут. Я еще раз осмотрелся вокруг. Нужно идти дальше. Искать людей. Сил мало, но со временем оклемаюсь. Нужно где-то найти воду. И еду. С печеньем далеко не уйду. Руки и ноги, как спички. Я положил в рот еще одну печеньку и тяжело с кряхтением поднялся. Куда мне теперь? Не придумав ничего, я просто пошел вдоль по улице, стараясь избегать сильно разрушенных домов. Еще чего доброго стена обвалится от громкого чиха и меня придавит. Метров через 100 наткнулся на дверь, сильно напоминающую магазин. Точно, вон и вывеска лежит. Сорвало взрывом. Магазин находился в цокольном этаже здания, поэтому вход уцелел. Более того, его уже грабили. Стекло на двери разбито, а на ступенях насыпана какая-то крупа. Проверить все равно нужно, все унести не могли. Однако неизвестные мародеры поработали от души. Вынесли они, разумеется, не все, но ценного здесь осталось мало. Консервы, шоколад, сухари, крупы, чай, кофе – все под метелку. Только ценники на полках остались. Есть хлеб, частично заплесневевший, частично сохшийся до каменного состояния. Один пакет с мукой не взяли. Упаковка порвана, могла радиоактивная пыль попасть. На боку лежал опрокинутый холодильник с пивом. Что-то выгребли, но что-то и оставили. Вот сейчас и посмотрим. Добычей моей стали 5 банок безалкогольного пива. Отлично. Жажду утолить хватит. Поесть бы еще. Из еды удалось обнаружить банку со шпротами, оброненную мародерами, да разорванный пакет с карамельками. Жить можно. С громким пшиком открыл банку и начал осторожно пить пенистое, пахнущее дрожжами пойло. Выпить удалось только полбанки, потом к горлу подкатила тошнота, пришлось ненадолго прерваться. Отдышавшись и уняв тошноту, я с великим трудом открыл шпроты. Банка тоже открывалась ключом, но был он куда более твердым. Нашарив под кассой пачку одноразовых вилок, начал есть. Проглотив одну, некоторое время ждал последствий. Только потом позволял себе съесть следующую. Еды мало, нельзя позволить ей выскочить обратно. Съев шпроты и допив пива, я расслабленно откинулся на кресле продавца. Странно, пиво вроде безалкогольное, а я слегка опьянел. Хотя, возможно, это от еды меня так вставило, с непривычки. Глаза стали слипаться, но спать в кресле было неудобно. Я подобрал какие-то шторы, которыми занавешивался вход в склад, тоже, кстати, пустой. Положив их на деревянный пол, я заснул почти мгновенно. Спал недолго, Когда открыл глаза, был вечер. Немного болела голова, но в целом чувствовал себя уже гораздо лучше. С трудом поднялся на ноги и направился к выходу. Пиво и карамельки сложил в пакет. Нести было тяжело, поэтому достал из пакета одну банку, сразу открыл и стал пить. Внезапно наверху послышался шум, совсем не громкий, словно кто-то неумело крался. Поставив банку на пол, я прижался к стене у входа. Свет сюда проникал плохо, так что сразу меня не увидят. Через минуту в дверь зашел худощавый подросток лет 14, одетый в мятые джинсы и клетчатую рубаху. В правой руке он держал стальную монтировку, который как-то странно покачивал, словно уже наметил себе цель для удара. Меня он, хоть и с опозданием, заметил. Коротко замахнувшись, он нанес удар, целясь в голову. По всем водным, я должен был тут же и лечь с разбитой головой, но вышло иначе. Мое измученное тело отчего-то подумало за меня. Я ушел от удара. Более того, рука моя перехватила монтировку, а вторая ударила по запястью, отчего орудие с громким звоном упало на пол. Через секунду я уже прижимал противника к стене, а кончик скальпеля упирался ему в сонную артерию. «Молчи, и будешь жить», — сказал ему я. От такой нагрузки сердце бешено заколотилось, дыхание вырывалось с хрипами, в глазах потемнело. Я понимал, что если парень сейчас просто толкнет меня двумя руками, я сяду на задницу, и не факт, что потом вообще встану. К счастью, он до такого не додумался. Моя страшная рожа и скальпель у горла сломили волю к сопротивлению. «Ты один?» Он испуганно кивнул. «Как звать?» «Денис», — ответил он шепотом. «Денис Пригожин». «Зачем сюда пришел, Денис?» «Еды поискать. Там уже все пусто, а в эту сторону они ходить боятся». «Они?» — не понял я. «Мужик, ты с луны свалился!» Удивление парня было неподдельным. «Сейчас я тебя отпущу, а потом мы поговорим». Я убрал скальпель от его шеи. «Расскажешь мне все, что здесь происходит, подробно». Мы присели на прилавок, я протянул ему карамельки и банку пива. Открыв банку и сделав большой глоток, он начал рассказывать. «Не знаю, где ты все это время был, но тут в городе глобальная катастрофа была. Война типа, но не знаю с кем, и никто не знает. Дней 5 назад с утра связь вырубили и электричество. Потом по центральным улицам машины поехали, КамАЗы и автобусы. Вояки там, МЧС, менты, много кто. Кричали, что срочная эвакуация, вещей брать минимум, документы, деньги. Все пошли эвакуироваться, и мы тоже. Женщины детей первыми грузили. Мама с сестрой уехали, а мы с батей долго ждали. Нас только в самом конце повезли, последним автобусом. Поздно уже было, тут и началось. Свет яркий и взрыв, вроде как бомба атомная, но я не знаю точно. Автобус наш перевернуло и в угол забросило. Батя шею сломал. Вообще все, кто в автобусе был, погибли. Последний от потери крови умер. Нога сломалась, кость мяса разорвала, кровь вся и вытекла. Я его перевязывать пытался, да не получилось ничего». «А сам ты как выжил?» – спросил я его. «Повезло мне. Просто легкий был, меня и отбросило. Потом пошел по городу, все горит, везде все разбито. До ночи бродил, а ночью они появились». «Они?» – снова спросил я. «Кто они?» «Не знаю кто. Техника какая-то. Беспилотники, вроде. Только странные, таких не бывает даже у американцев. Пропеллеров нет, летают бесшумно. Стреляют какими-то иглами, которые потом исчезают. А главное, в темноте они видят, в инфракрасном, наверное. Ничего им не нужно, только по улицам летают и валят всех, кого найдут. Днем они тоже бывают, но редко. Я тогда сообразил вовремя спрятаться, сразу понял, что от железяк этих хорошего ждать нельзя. Так а с людьми что стало? Людей мало осталось, мужики в основном, женщин-то вывезли всех. Они группами собрались, человек по 10, по магазинам шарят, да между собой дерутся, стреляют иногда. И солдаты есть в форме, с автоматами, они тоже грабят. Слышал, как говорили, что город там. Он показал рукой вдоль по улице. Войсками оцеплен, никого не пропускают ни туда, ни сюда. «Зона», — прокомментировал я. «Расскажи, что еще слышал?» «Слышал, что бомбу-то вроде как наши же и скинули, чтобы убить врагов. Да только зря, не вышло у них ничего». «А враги кто? Американцы?» «Сначала так и думали», — Денис понизил голос. «Теперь уже про инопланетян говорят». «Приплыли. Я, оказывается, нашествие марсиан проспал». Теперь нахожусь в разрушенном городе, выйти отсюда нельзя, но можно погибнуть от роботов-убийц, ну или мародеры застрелят. «А как далеко оцепление стоит?» – спросил я. «Точно не скажу, но вот за постом ГАИ на выезде это точно. Мужик, который туда ходил, говорил, что дошел до него, а дальше пройти никак. Колючка, а за колючкой солдаты». Стреляют, и еще мины там стоят. Я понятия не имел, где там находится пост ГАИ, но с понимающим видом кивнул. «В той стороне», — продолжал он, — «разрушений и нет почти. Там даже люди живут, как раньше, в домах своих. Слышал, что местные отсюда скоро грабить их пойдут». «Это без сомнения», — подтвердил я. «Сейчас лютая грызня начнется за ресурсы». «Вода, еда, оружие, патроны. Вот бы ствол достать», — мечтательно произнес Денис. «Меня в этот раз грабители чуть не убили. В их магазин зашел, кое-как убежать успел. Вдогонку они стрелять не стали, наверное, патроны берегут». «А ты стрелять умеешь?» — поинтересовался я. «Нет», — он вздохнул. «Только в стрелялках компьютерных. Но научусь обязательно». «Тогда нужно потрошить военные части, военные склады, отделы полиции, ЧОПы, охотничьи магазины», — начал я перечислять. «По квартирам тоже пошарить можно. Народ часто стволы покупал, только оно в сейфах там». «Я знаю один охотничий магазин», — задумчиво сказал он. «И ружья там точно были». «Дохлый номер», — я отмахнулся. «Там уже все вынесли, даже обои со стен отодрали. Такие места всегда в первую очередь грабят». «Его вряд ли тронули, он там», — Денис неопределенно махнул рукой. «В опасной зоне, где взрыв был, туда почти никто не ходит». «Почему? Радиация?» «Не только радиация, там эти летают, железные. Здесь их мало и только ночью, а там много». «Днем тоже летают». «Может, снесло его взрывом, магазин этот?» «Не знаю, но здесь недалеко, можно сходить, глянуть». «Ты же говорил, что опасно», — удивился я. «Так мы прятаться будем, они тоже не все видят, толпу большую с мешками они заметят, машину работающую тоже заметят, а нас двое всего, спрятаться можно». «А ты вообще представляешь себе, что такое оружейный магазин? Он от продуктового несколько отличается. Двойные стальные двери, решетки на окнах и потолке, патроны лежат в сейфах, ключ от сейфов у хозяина, а хозяин дома». «Так ведь он открыт был, когда началось», — не сдавался пацан. «А продавцы, услышав призывы к эвакуации, почесали яйца и продолжили спокойно сидеть за прилавком? В таких случаях полагается все закрыть на 10 замков, а ключи унести в безопасное место. Вскрыть при желании можно все, вот только бесшумно мы этого никак не сделаем». «Ну хоть посмотрим», – жалобно сказал он, закидывая в рот последнюю карамельку. «Посмотрим», – согласился я, вызвав у него сильное удивление. «На разведку сходим, не столько за магазином этим, сколько просто на опасную зону посмотреть. «Сдается мне, что в ближайшее время только там и можно будет пряники доставать. В других местах уже нет ничего. Пошли. Думаю, лучше засветло. Ночью у них преимущество».